камень. Ласкала камень синяя волна. Как удержать ее он не старался, она ему шептала: «Не вольна, мой океан опять разволновался».